и успокаивалась. Елизавета не держала шутов и не переносила, если при ней над кем-либо насмехались. Елизавета была очень набожна, строго соблюдала православные обряды, часто ходила пешком на богомолье. Она установила, чтобы Библия на славянском языке продавалась не дороже 5 рублей. О лени императрицы ходили легенды. Согласно одной из них, она 2 года собиралась ответить на письмо французского короля. Согласно другой, однажды подписывая какой-то договор, она написала первую часть своего имени. Ели задумалась, отложила перо и вторую часть завета дописала только спустя 1/2 года. Наследником престола Елизавета объявила племянника, сына своей родной сестры Анны Петровны, Карла Петра Ульриха, будущего Петра III. Императрица успела женить его на немецкой принцессе Софии Фредерике Августе, будущей Екатерине II. Елизавета дождалась и их первенца, Павла, будущего императора Павла I.